девушка. В Брисбене все труднее и труднее найти квартиру. Это стремительно растущий город шпионов, австралийский Блетчли Парк. Есть центральное бюро, разместившееся на ипподроме Аскот, и совершенно другое учреждение в противоположной части города — разведывательное бюро союзных войск. Сотрудники ЦБ, в основном хилые математики, люди из РБСВ, напоминают Уотерхаузу бойцов подразделения 2702 — крепкие, загорелые и немногословные. В полумиле от ипподрома Аскот он видит как раз такого малого. Парень с 500-фунтовым вещмешком упругой походкой выходит из пряничного домика, с веранды машет полотенцем уютная старушка в переднике. Все как в кино. Не верится, что в нескольких часах лета отсюда люди чернеют, как фотобумага в проявителе, от того, что анаэробные бактерии превращают их тело в зловонный газ. Уотерхаус не тратит времени на подсчеты. Какова вероятность, что бездомный криптограф окажется в нужном месте в ту самую секунду, когда освободилась комната? Дешифровщики терпеливо дожидаются удачного случая и ловят его на лету. Как только бравый парень скрывается за поворотом, он стучит к хозяйке. Миссис МакТиг говорит, насколько Уотерхаус может разобрать ее австралийский выговор, что ей нравится его вид. В голосе звучит неподдельное изумление. Явно самое невероятное не то, что он пришел точно к освободившейся комнате. Это бы еще можно себе представить. Но что его вид приглянулся хозяйке. Так Лоуренс Притчард Уотерхаус присоединяется к избранной группе молодых людей, общим числом 4, чей вид миссис МакТиг нравится. Они спят по двое в комнатах, где отпрыски миссис МакТиг выросли из самых умных и красивых детей, каких видел свет, во взрослых, лучше которых только английский король, генерал и лорд Маунтбеттон. Луис Фрэнсис Альберт Виктор Николас Маунтбеттон, первый граф Маунтбеттон Бирманский. Британский флотский офицер, совершивший в начале войны много важных и смелых операций. С октября 1943 года верховный главнокомандующий союзных войск на юго-восточно-азиатском театре боевых действий. Маунтбеттены, эту фамилию они взяли в начале Первой мировой войны, отказавшись от немецкой фамилии Баттенберги, состояли в близком родстве со всеми правящими домами Европы, в том числе с британским и российским. Сосед Уотерхауза по комнате пока отсутствует. По его вещам Уотерхаус заключает, что сейчас он гребет в черном каяке из Австралии на базу японского ВМФ в Йокосуке, где проникнет на борт линкора, голыми руками бесшумно уничтожит команду, ласточкой нырнет в залив, отобьется от пары акул, сядет в каяк и махнет назад в Брисбен глотнуть пивка. На следующее утро за завтраком он знакомится с постояльцами из соседней комнаты. Это рыжеволосый британский флотский офицер, по всем признакам сотрудник Центрального бюро, и некий Хейлс, чье гражданство определить невозможно, поскольку он в штатском и молчит по причине тяжелого похмелья. Уотерхаус выполнил свою миссию, как ее понимают в штабе у генерала. Нашел жилье и теперь отирается у ипподрома Аскот и близлежащего борделя в поисках занятия. Вообще-то он предпочел бы сидеть дома и заниматься новым проектом — высокоскоростной машиной Тьюринга. Однако его долг — работать на победу. Кроме того, сосед, вернувшись с задания и увидев, как офицер сидит дома и рисует электросхемы, наверняка отлупит Уотерхауза так, что миссис МакТиг перестанет нравиться его вид. Центральное бюро, мягко выражаясь, не то место, куда можно прийти со стороны, оглядеться, представиться и получить работу. Сама попытка войти туда сопряжена с риском для жизни. По счастью, у него допуск ультра-мега, самый высокий в мире. Одна незадача. Гриф настолько секретен, что само его существование — военная тайна, которую нельзя открывать, пока не найдешь кого-нибудь с допуском ультра-мега. Таких во всем Брисбене 12 человек. 8 составляют верхушку командования, 3 работают в центральном бюро, 12-й — Уотерхаус. Он чувствует, что нервный центр расположен в старом борделе. Его охраняют дряхлые австралийские добровольцы с мушкетонами. Им, в отличие от миссис МакТик, не нравится его вид. С другой стороны, они привыкли, что всякие умники из далеких краев приходят с длинными нудными рассказами о том, как военные перепутали приказы, посадили их не на тот корабль, не уберегли от тропических болезней, выкинули пожитки за борт, бросили их на произвол судьбы. Они не стреляют у Уотерхауза, но и внутрь его не пускают. 2 дня он торчит у входа и всем надоедает, пока случайно не сталкивается с Абрахамом Синковым. Синков — ведущий американский криптоаналитик. Он помогал Шойну взламывать Индиго. Они не то чтобы друзья, но мозги у них устроены одинаково. В силу этого они члены одной семьи, насчитывающей всего несколько сот рассеянных по всему миру представителей. Это в некотором смысле тоже допуск, и получить его труднее, чем ультра-мега. Синков выписывает Уотерхаузу новые бумаги с допуском высоким, но не настолько, чтобы его нельзя было показывать. Уотерхауза ведут на экскурсию. Голые по пояс мужчины сидят в жестяных бараках, горячих от раскаленных до красна радиоламп. Они ловят в эфире японские сообщения и передают легиону молодых австралиек. Те набивают перехваты на перфокарты ЭТК. Часть офицерского корпуса составляет отдел Electrical Teal Corporation, в полном составе переведенный сюда из Америки. Как-то в начале 1942 года они переложили нафталином рубашки и синие костюмы, надели военную форму и взошли на корабль до Брисбена. Ими командует подполковник Комсток, и он полностью автоматизировал процесс. Плотные стопки перфокарт загружают в машины, расшифровки вылетают из печатающих устройств и отправляются в соседний корпус НИСЭМ, американцам японского происхождения, и белым, знающим японский язык. Меньше всего здесь нужен Уотерхаус. Он начинает понимать, что сказал майор. Водораздел пройден, шифры взломаны. Это заставляет вспомнить Тьюринга. С самого возвращения из Нью-Йорка Аллен дистанцировался от Блэчли Парка. Он переехал в радиоцентр Хенслоп в северном Бекингемшире. Значительно более военизированное учреждение, состоящее из бетона, антенн и проводов. Тогда Уотерхаус недоумевал, почему Аллен расстался с Блэчли. Теперь понятно, что тот испытал, когда процесс расшифровки поставили на поток. Вероятно, он чувствовал, что битва выиграна, а с ней и война. Для таких, как генерал, впереди череда блестящих побед, но для Аллена и теперь для Уотерхауза — нудные будни. Увлекательно открывать электроны и находить формулы, описывающие их движение. Скучно применять эти принципы для создания электрических консервных ножей. Все дальнейшее — консервные ножи. Синков отводит Уотерхаузу стол в борделе и начинает отправлять ему сообщение, которое не смогло расшифровать центральное бюро. Несколько десятков японских кодов еще не взломаны. Может быть, расколов пару-тройку и научив машины ЭТК их читать, Уотерхаус сократит войну на день и спасет одну жизнь. Это благородное дело, за которое он берется с энтузиазмом. Но, по сути, оно мало отличает его от армейского мясника, который спасает жизни, соблюдая в чистоте разделочные ножи, или инспектора шлюпок на флоте. Уотерхаус разгадывает японские коды один за другим. Как-то даже летит в Новую Гвинею, где флотские водолазы достали кодовые книги с затонувшей японской подлодки. 2 недели живет в джунглях, пытаясь не умереть. Потом возвращается в Брисбен и принимается за нужную, но скучную работу с этими книгами. В один прекрасный день то, что работа скучна, отходит на задний план. В этот день Он возвращается вечером с работы, поднимается в свою комнату и видит, что на верхней койке храпит здоровенный мужик. По комнате разбросаны одежда и снаряжение, от которых идет густой серный запах. Сосед спит двое суток, на третий спускается к завтраку, обводит комнату желтыми от хины глазами и представляется Смитом. У него странно знакомый акцент, однако слова разобрать трудно, потому что зубы беспрерывно стучат. Впрочем, нельзя сказать, чтобы его это сильно беспокоило. Он садится и, не гнущийся, в свежих ссадинах рукой, кладет на колени полотняную салфетку. Миссис МакТиг так хлопочет вокруг него, что остальным мужчинам хочется ее треснуть. Она наливает Смиту чая с большим количеством сахара и молока, он выпивает несколько глотков, просит прощения и выходит в сортир, где коротко и вежливо блюет. Потом возвращается, съедает яйцо всмятку из рюмочки костяного фарфора, зеленеет, откидывается на стуле и 10 минут сидит с закрытыми глазами. Когда Уотерхаус вечером возвращается с работы, он ненароком забредает в гостиную, где миссис МакТиг почует чаем юную леди. Гостью зовут Мэри Смит. Она кузина его соседа, который лежит наверху, дрожа и обливаясь потом. Когда их знакомят, Мэри встает, что вообще-то не обязательно, но она не салонная барышня, а девушка из австралийской провинции. Мэри миниатюрна и одета в военную форму. Это единственная женщина, которую Уотерхаус видел в жизни. И вообще единственный человек во Вселенной. Когда она встает, чтобы пожать ему руку, периферическое зрение отключается, как будто его затянуло в трубу. Черный занавес сходится перед серебристым задником, сокращая космос до вертикального луча, колонны света, небесного софита, направленного на нее. Миссис МакТиг, зная свою партитуру, приглашает Уотерхауза сесть. Мэри маленькая, светлокожая, рыженькая и очень стеснительная. Когда она смущается, то отводит глаза и сглатывает, на шее выступает жилка. Это подчеркивает разом беззащитность самой Мэри и белизну ее кожи. Не мертвенную бледность, а белизну совершенно иного рода. Уотерхаус не понял бы этого до поездки в Новую Гвинею, где все либо мертвое и разлагающееся, либо яркое и опасное, либо скрытое и незаметное. Теперь он знает, что такая нежная прозрачность слишком уязвима в мире яростно конкурирующих хищников. Она не могла бы просуществовать миг, не говоря уже о годах, если бы не заключенная внутри жизненная сила. Здесь, в южной части Тихого океана, где силы разрушения так сильны, это повергает в трепет. Кожа гладкая, как вода в озере, свидетельство бьющей через край животной энергии. Лоуренсу хочется прикоснуться к ней языком. Изгиб шеи от ключицы до мочки уха создан специально, чтобы зарыться в него лицом. Мэри ловит на себе его взгляд и снова сглатывает. Жилка напрягается, на мгновение растягивая живую кожу. И тут же прячется, оставляя незамутненную гладь. С тем же успехом можно было огреть Уотерхауза камнем по башке и завязать ему член морским узлом. Наверняка это просчитанный ход. Однако очевидно, что она еще ни с кем другим такого не проделывала, не то бы у нее на белом безымянном пальчике сияло золотое кольцо. Уотерхаус начинает раздражать Мэри Смит. Она подносит чашечку к губам и поворачивается так, что свет падает под другим углом. Последние остатки его благоразумия рушатся в прах. Наверху слышен грохот. Видимо, ее кузен пришел в сознание. «Простите», — говорит Мэри и выходит, оставив на память о себе лишь чашечку костяного фарфора.